Алло. Да-да. Здравствуйте. Ольга Здравствуйте. Валентиновна. Кто спрашивает? Меня зовут Инна Андреевна. Я являюсь руководителем судебного претензионного отдела компании «Росденьги». Как серьезно? А я фамилия сейчас есть у с Ольгой Валентиновной разговариваю. Да, есть у вас? Алабина Инна Андреевна. Ага, слушаю вас. Мне сейчас ваш договор передали на расторжение. Насколько понимаю, свои долги вы платить не будете. Правильно понимаете. То есть вы взяли деньги с целью невозврата? Нет, конечно же. А где такой деньги тогда, наша было. Компания? Деньги ваши закончились. А какая цель была? Ну, это цель прекрасно. Была долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество. Но что-то пошло не так. Долгосрочное не получилось бы. Да, да, ну, на основании результата, да, как видите. Нет, на основании не результата, на основании вашей безответственности, наверное. Да, наверное. Олег Сергеевич, она неадекватная. Заявление сегодня на нее подготовьте, пожалуйста. Да. Здравствуйте. Слушаю. Звонок от ООО «Столичное агентство по возврату долгов». Я специалист финансового контроля Богданова Дарья Владимировна. Наш разговор записывается. Могу со Светланой Яковлевной побеседовать? Беседуйте, пожалуйста. Фамилия? Да. В целях информационной безопасности, пожалуйста, назовите дату вашего рождения? Нет. У нас для вас важная информация, которая носит конфиденциальный характер и ваши персональные данные. Третьему лицу предоставить я ее не имею права. Поэтому необходимо подтверждение вашей личности. Назовите, пожалуйста, дату вашего рождения. Я не могу свои персональные данные озвучивать вот так просто по телефону, неизвестному мне лицу. Ну хорошо, я вижу, что ранее вы идентификацию... Я вижу, что ранее вы идентификацию проходили 9 июля. На основании этого подтвердите, что вы родились. Да. Вот. Да. Спасибо за ответ. Мы действуем в интересах ООО «МФК Манимен» по погашению вашей задолженности по договору микрозайма. Сумма долга на 5 июля этого года составляет 130 425 рублей 57 копеек. Обращаю ваше внимание, что по договору оферты, на который вы оставили свое согласие, сумма не фиксирована, начисляются проценты ежедневно за просрочку платежей. 162 дня просрочки на текущий день. Оплату в рамках досудебного урегулирования необходимо провести в течение 2 дней. До 28 июля оплата выполнена будет вами? Я не намерена с вами это обсуждать. Но с кем вы намерены это обсуждать, если вы не решаете вопрос с ОФК Манимен, и они заключили агентский договор в соответствии со статьей 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации? По какой причине вы самостоятельно не принимаете меры инициативы по погашению вашей задолженности? Вы уведомлены не однажды о том, что задолженность имеет место быть, и вы знаете, что платежи вы не вносите. Я нарушаете законодательство Российской Федерации самостоятельно. Кредитор не уведомил о привлечении третьих лиц к данному вопросу. Но в таком случае не общаться с третьим лицом, если вы знакомы с федеральным законом 230, вы также можете, оформив это заявление, только нотариальное, отправив заказным письмом вашему взаимодавцу. Да, зачем мне это нужно? В противном случае общаться вам... Мне звонили, деньги свои тратили, время, и ничего не получали. Угу. Это удовлетворяет. Да, и на основании этих переговоров в дальнейшем отрицательная окраска будет в плане предоставления мировому судье на рассмотрение, понимаете, да, что? Понимаю. Вы были не однажды уведомлены, это мер по погашению вы не предприняли. Да, вот эти все отрицательные окраски, вы, видимо, не в курсе, что мировому судье для вынесения судебного приказа предоставляется исключительно договор. И какие-то там окраски. Понятно. Вообще никого не интересуют. Светлана Яковлевна, на основании этого определенных... На основании этого определенные будут меры принудительного взыскания по ходатайству вашего взаимодавца. Ходатайство правильно говорить, во-первых. Во-вторых, судебный приказ отменяется так же просто, как и выносится. Так что меняется. Ну и в дальнейшем порядке искового производства. Ну вот когда с исковым пойдут, тогда и будем решать проблемы по мере их поступления. То есть вы взяли данную денежную сумму без намерения ее возвращать, правильно? Это вы имеете право делать те выводы, которые хотите, только я такого не говорил. На основании вашего ваших ответов, если вы не исполняете свои обязательства по договору. Это ваше личное мнение совершенно никого не касается. Нарушаете статью 310 Гражданского кодекса Российской Федерации. Хорошо. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств. Ну, как видите, отказ. По договору вы должны... Я ничего за это не плачу, никаких цен. Рано или поздно будет все равно произведена вам оплата. Добровольно или принудительно зависит от вас. Но только в вашей голове. Адрес регистрации у вас остался прежним для выезда сотрудника отдела выездного взыскания? О, конечно, да. Я с нетерпением буду ждать, когда приедет. Без прайс-четыре? Обязательно. Когда приедет? Без предупреждения. А как же, а вдруг меня дома не будет? Я ж не могу сидеть целыми днями вас ждать, когда вы там надумаете. Ну, значит, будет уведомление у вас в дверной проем вставлено, и в следующий раз будет совершен выезд согласно федерального закона. Первый раз без федерального закона, а второй раз согласно федерального закона уже будет, да? Так только личная же ваша с вами встреча один раз в неделю возможна. Ну, если вас дома не будет, давайте, значит, еще раз приеду. Давайте договоримся о встрече, чтобы как-то конструктивно она прошла, а то вы придете, меня дома нет. Все, ездите. Светлана Яковлевна, вам нравится, знаете, да, что по судебному решению вы знаете, да, что в дальнейшем возможны применены меры в качестве обеспечения иска, в качестве ареста имущества, ареста ваших активных счетов. Обязательно, конечно, да. И что? Исполнительный лист по месту вашего официального трудоустройства будет направлен с Хорошо. Возможным удержанием до 50% Правильно. От и вашего официального дохода. Да, совершенно верно. Отказ от оплаты зафиксирован, Светлана Яковлевна. Если все-таки вы начнете серьезно относиться к своим обязательствам, наш номер телефона 8-800-222-40-40. Всего доброго, до свидания. Пока-пока. Есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Банфинансы», специалист административного взыскания Дубенко, Татьяна Игоревна, вместе с этого договора. Наталья Александровна, это вы? Это я, только вы повторите заново, из какой вы компании, как вас зовут, а то вы как-то неразборчиво об этом сказали. Компания МБА «Финансы», специалист административного взыскания Зубенко Татьяна Игоревна, ведется запись разговора. Угу, спасибо. Наталья Александровна, вы верно? Так я же уже ответила, я. Звонок поступает по поводу вашей задолженности перед компанией «Вебанкир». Сумма задолженности на сегодняшний день составляет 32 770 рублей 40 копеек. 309 дней просрочки, требования кредитора, оплата до 29-го. Июля 2018 года. Оплата как будет поступать, Наталья Александровна? Я не обсуждаю с третьими лицами. С третьими лицами. А с какой мы стали стороны третье лицо? У нас сейчас формат беседы, я думаю, деловой, поэтому вы выбирайте выражение. С какой стороны это что-то? Ну, с какой стороны? Мы со стороны работаем компании «Вебанкир». Никто меня об этом не вашей стороны, с вашей стороны вы нарушили права. Я мы представляем. Какие права? Водительские? Или какие права? Наталья Александровна, вы нарушили закон. Так закон вы взяли деньги чужие, удерживаете незаконно чужие денежные средства. Правильно говорит, средства, а не средства. Мы сейчас разговариваем о вас. Нет, да, это вы разговариваете обо мне. Город Москва, деревня. А, город Москва, деревня. Москва так разговаривает. Понятно. Конечно. Угу. Наталья Александровна. А из какой деревни вы в город Москва приехали? Кредитор. Выставил вам требования, оплата вашей задолженности до 29-го. Не воспринимается. И шантажистка. Да-да. Угу. Да. Угу. Хорошо, информация будет передана вашему кредитору. Передавайте. Можете уклоняться дальше. Пламенный привет передайте от меня, пожалуйста. Скажите, скучаю. 81-го года рождения, молодая женщина и не платит вообще. Молодец. Молодец. Уклоняйтесь дальше. Можно было, да? Завидовать надо молча. Уклоняйтесь дальше. На работу ждите письмо. Обязательно. На работу ждите письмо. Счастья. Ждите. Выездной инспекции тоже ожидаете по адресу проживания. Я вообще хатика получил. Оно видно. Да? Ну и хорошо, что вам видно. Все? Всего доброго. Все, пока-пока. Должница. Ой, как сейчас... Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам звонок сейчас поступает в компании Росденьги, служба безопасности, Никита Юрьевич меня зовут. Ольга Валентиновна, я вам звоню сейчас по поводу вашего долга. 32 200 рублей плюс 2% в день. Деньги на оплату подготовили? Фамилия ваша как? Крылов. Что не Пушкин сразу? Я что? Ну, родители фамилии не Пушкина, а Крылова. Я предполагаю, что это вымышленная фамилия, поэтому и дело. Ну, сейчас не по поводу фамилии моей разговора. Ольга, не по поводу моей фамилии разговора, по поводу вашего долга. Да я вас, знаете как, я вас даже не по имени отчеству буду звать, а я вас буду, знаете, как звать? Должница, мошенница потенциальная. Это что было за напряжение такое в голове? Вы что там перед зеркалом смеетесь, стоите? Да, конечно, обязательно, по скрипту, да? Но, по скрипту, вот так же над вами соседи ваши смеяться будут, когда весь подъезд там будет знать, конечно, то, что... Конечно, да. Ольги Валентиновны Волк. Да. У мошенниц потенциальной, да, у прути, у лгуни, которые деньги возвращать уже не любят. Молодой человек, у вас все в порядке с головой? Я вас... Нет, понятно, все понятно. Все понятно, я все поняла, больше не воспринимаю вас всерьез. Вам срок 2 часа на оплату долга ваш... Срок свой в задницу себе засуньте и прокрутите до щелчка. Вы все отказали, да? Нет, еще не все, только начала. Но вы все равно выстерите. Я дам запись сотрудникам. Вы все равно мобильный Шамиль, там Магомед, скажу, пусть они послушают. Да я на вас даже время терять не буду. Конечно, вы потому что сегодня будете бегать. Сегодня бегать будете. Вот когда этого, смотрите. Нет. У вас там истерика. Когда уже. Этого, вы бегали с протянутой рукой. Когда этого, вы бегали с протянутой рукой, когда деньги искали. Сегодня также будете бегать, наверное, когда сотрудники выездной группы мобильной приходят. Вам срок на оплату 2 часа. Время пошло. Сотрудникам своей мобильной группы. Далее я со всеми с вами. Со всеми вашими родственниками будут связываться. Всего доброго. Да-да. Здравствуйте, Ольга Валентиновна. Кто спрашивает? Я специалист банка «Ренессанс Кредит». Меня зовут Шестакова Екатерина Сергеевна. Информирую, значит, разговор не будет с вашим куратором. По вопросу долго за нас поступает. Оплата производима? Нет. Значит, документы подготавливаю сейчас на передачу в агентство федерального значения коллекторского агентства. Скорее всего, руководитель будет принимать решение в понедельник по данному вопросу. Хорошо. Значит, хотела вас уведомить. Угу. 2 дня просрочка у вас фиксируется, неустойка согласно тарифному плану начисляется на вашей кредитной карте. Вы оплату не собираетесь производить, правильно? Правильно. Из предыдущих разговоров. Поняла. Скажите, а почему не оплачивается? Ну, из предыдущих разговоров там же все ясно. Вы и брали кредит, да, чтобы потом не платить? Нет, я там такого не говорила, не припомню. Ну, почему тогда нет оплаты? Ну, из предыдущих разговоров все ясно. Мне сейчас не ясно. Вам сейчас, но вы можете послушать предыдущие разговоры, и вам станет все ясно. Конечно, я могу. Конечно, если бы мне это... Достаточно было, я бы это сделала, и вас бы не сдавала. А почему вам этого недостаточно? Ну, в том, что я так хочу, понимаете? Вы так хотите. Да, ну, я не намерена удовлетворять ваше желание. Понятно, вы не настроены, да, решать? Не настроена. Хорошо, я вас услышала, долг у вас на сегодняшний день 33 709 рублей, месяц неустойкой. Задолженность. Тогда, скорее всего, принудительного взыскания. А что это, Ольга Валентиновна? Задолженность это называется. Долг – это немножко другое понятие. Вы в них путаетесь. Ну, я сейчас не буду разбирать, какие у кого понятия. Да, понятно, это не конечно, столь важно, вам же правильно? Все равно вы же не профессионал, поэтому, конечно. какое имеет это значение. Я вас услышала. Ага. Хорошо, информацию я фиксирую. Ознакомьтесь с законодательством Российской Федерации, как работает выездная группа, обязательно. Лекторское агентство. В законодательстве Российской Федерации нет информации по поводу выездной группы. Это понятие придумано банками и коллекторскими агентствами. И что это значит, по-вашему? Это значит, что это очередная пугалка ваша для того, чтобы попытаться меня смотивировать. А вы сомневаетесь, что есть выездная группа, которая работает? Я сомневаюсь. Ее просто никто никогда не видел. Все о ней говорят, но никто никогда не видел. Ну, вероятнее всего, вы, наверное, будете тогда первым человеком. Да? Здорово! Это очень хорошо, это очень здорово. В вашем окружении. Я с удовольствием... Ну, по Ленинградской области много кто работал с выездной группой. Первый раз увидит вашу выездную группу. И оплатили, кстати, после работы. Да! Ну, естественно, было бы странно, если бы вы сказали, что там вилла в бок кто-то получил из выездной группы. Конечно же, все оплатили, естественно. Ну, 94%. Да, что вы говорите? С ума сойти, какая статистика хорошая. Так а зачем тогда эти телефонные разговоры, которые неэффективны, как показывает практика? Вот и я тоже думаю, зачем? Ну, конечно, уже давно. Руководители информацию предоставили. Правильно предоставляйте. Предоставляйте. Да, тогда сделайте пометочку, что я прям с нетерпением жду профессионала. Хорошо. Угу. Хорошо. Угу. До свидания. До свидания. А у вас отсутствует кнопочка выключить микрофон, да? А у вас есть? А у меня есть. А у вас нет, ну, да? Ну, отключайте тогда. До свидания. Зачем? А трубочку положить вы не хотите, если разговор окончен? Положу. Ну, так кладите. Время то самое уже пришло. Или нет, нельзя? Регламент не позволяет.